Глава 105. Несмотря на то, что продвигаться по джунглям было крайне неудобно, Лиам все же умудрялся находить какие-то коридоры между сплетенных лиан, выруливая между поваленными деревьями и протискивая тяжелую машину в нужном направлении. Длинные лианы наматывались на гусеницы, тянулись как веревки, и, уцепившись за молодые деревца, сгибали их до земли, стряхивая при этом всех обитателей крон, а также плоды и семена. Из-за плотной бурой листвы, выстроенной в несколько ярусов, внизу было почти темно, и в этих густых сумерках приходилось включать фары. Иногда Лиам заезжал в такие гущи, что машина едва могла протиснуться между толстыми стволами, скрежеща по ним боками и срывая кору. В конце концов, они все же забрались в абсолютный тупик. Это случилось, когда уже наступило время обеда. «Давайте уж остановимся, командир», – предложил Янгверт. «Хоть поедим нормально, без этой качки». «Не возражаю, давайте остановимся», – согласился Брейн, тем более, что они оказались на небольшой живописной полянке, где более-менее было светло. Заглушив гудящие приводы, они вышли на площадку, находившуюся на высоте 3 метров от земли. Здесь можно было подышать воздухом и полюбоваться окружающей природой. Однако всем находиться на балкончике Брейн запретил. «Давайте-ка по одному, ребята», – сказал он. «А то мало ли что случиться может». И бойцы стали выходить на балкончик по одному, разжевывая на свежем воздухе слегка подсохшие и просроченные батончики. «Мне кажется, я слышу звук моторов», – сказал Дино, когда была его очередь стоять на балкончике. «Моторов?» – переспросил Брейн. «Откуда здесь моторы?» И он тоже вышел на площадку. Да, это действительно был шум геликоптерных моторов. Их было 2, и они пронеслись где-то рядом. Однако в крохотном клочке неба над броневиком их видно не было. «Интересно», – сказал Таурос. «И кого они ищут?» «А почему ты решил, что они ищут кого-то?» – спросил его Лиам. «Но ведь это ж очевидно», – поддержал Тауроса Дино. «Вон они сколько раз проносились туда и обратно. А вы что скажете, командир?» «Я согласен», – сказал Брейн. «Они действительно кого-то ищут, и я надеюсь, что не нас». Пообедав, Таурос и Лиам отправились на разведку, предварительно надев полное снаряжение, чтобы не быть атакованными ядовитыми насекомыми или змеями. Связь держали по радио и скоро сообщили, что нашли обходной путь. Нужно лишь немножко сдать назад, чтобы вырваться из западни. До самого вечера, петляя, объезжая большие пни и деревья, группа успешно продвигалась вперед. Пусть не так быстро, как хотелось, но прогресс был налицо. В конце концов, пришлось встать на ночлег, тем более, что в джунглях очень быстро темнело. Задраив все щели, команда легла спать. В часовых здесь надобности не было. Все спали достаточно чутко, но только Брейн первым услышал посторонние звуки, доносившиеся снаружи. Он приподнялся, взял автомат и, подойдя к смотровой щели, выглянул наружу. Но там была только темнота, и Брейн стал прислушиваться, разобрав вскоре чьи-то тяжелые шаги и пыхтение. Машина качнулась от того, что кто-то на нее навалился. Брейн включил контрольное освещение, и 1,5 десятка лампочек снаружи осветили охранный периметр. Каково же было его удивление, когда он увидел огромное животное неизвестного вида, которое стояло возле броневика и пыталось грызть его бронированный угол. Судя по звуку, зубы были хорошие, очень крепкие и острые. Однако броня все же была крепче. От раскачивания проснулась вся команда, и Брейн наскоро объяснил им, что у них гости. «Что это за гости такие?» Со сна спросил Янгверт, однако, выглянув в смотровую щель, сразу замолчал. «Хороший экземпляр!» – заметил Дино, также подходя к смотровой щели. –